Глава 5. Франция, Марсель, тоннели старой канализации. 11 ноября 1919 года. Час 10. Едва спустился по изъеденной ржавчиной лестнице, как люк захлопнулся, а вокруг мгновенно наступила сплошная темнота. От души выматерившись, нашарил в кармане спички и стал пробовать на ощупь разжечь фонарь. Несмотря на архаичную и заумную конструкцию, справился на удивление быстро. Затем поднял лампу повыше и огляделся. Обшитый мелким кирпичом сводчатый потолок и плотно заросшие плесенью стены. Склизкий пол, сложен из каменных плит с уклоном в середину. Тоннель как тоннель, ничего особенного. Сыро, пованивает нечистотами и... «И холодно», — буркнул я. Достал подарок папаше и отхлебнул из фляги добрый глоток ядреного пойла под названием «Самогон обыкновенный». Не хватало еще опять простудиться. А еще что-то подсказывало, я в подобных местах раньше бывал. И довольно часто. Не знаю, было ли это занятие моим увлечением, либо служебной необходимостью, но под землей я не испытывал никакого дискомфорта. Наоборот, чувствовал себя более чем уверенно. Интересное наблюдение. Не как спелеологом был. Правда, с остальными моими умениями сия профессия не очень вяжется. Перед тем, как отправиться, глянул, что за ствол затрофеял у пахана. Маркировка на затворе услужливо подсказала, что это маузер, только не тот, что мечта комиссара, а вполне компактный пистолет модели 1910 года под патрон 6.35х15. Почти новый, очень качественно изготовленный, и, что немаловажно, 9-зарядный, но без запасного магазина. Зато тот, что в рукоятке, оказался почти полным, всего без одного патрона. В руку лег как влитой, поэтому был назначен на почетную роль второго ствола. И пофиг, что таким патроном только крыс стрелять. На коротке вполне сойдет, а как оружие последнего шанса, тем более. Раздобуду или сошью кобуру к нему, можно будет носить на щиколотке. Или еще в каком потаенном месте, даже без кобуры. А вот второй трофей, короткоствольный револьвер типа «Бульдог», под патрон довольно крупного калибра, неопознанные модели бельгийского производства, несмотря на то, что был вполне ухоженным и с полным барабаном, отправился в рюкзак составлять компанию нагану. Не знаю, пользовался я такими стволами в своей прежней жизни или нет, но по тактильным ощущениям не мое оружие. Хотя пока пусть лежит, может и пригодится для чего. «Ну что, господин поручик, наверное, пора идти знакомиться с местным бомондом». Старым проверенным способом я определил, куда дует сквозняк, поправил баул на плече и потопал по коридору. Никаких неожиданностей по пути не случилось. Ни скелетов в ржавых цепях, ни вампиров с прочими нетопырями и привидениями встретить не довелось. К сожалению. Даже крыс. Правда, замерз, как собака. Но пойло папаши Рене более-менее позволяло держать себя в тонусе. Наконец, впереди забрезжил неясный свет, а через несколько десятков шагов дали о себе знать дети подземелья. «Сбавь ход, человече!» — с легким удивлением скомандовал хриплый простуженный голос откуда-то из темноты. «Каким ветром тебя сюда занесло?» «Зовусь Александром!» Стараясь говорить спокойно, ответил я и остановился. «К Доминику Красавчику. От Рене Колючки». «А-а-а, знаю такого!» — весело прохрипел невидимый мужик и шумно высморкался. «Как там одноглазый урод поживает? Не сгнил еще?» «Не знаю одноглазого, а вот одноногого вполне». «Ладно». Веселье в голосе у встречающего сильно поубавилось. «Иди вперед, я за тобой. И руки держи на виду». «Как скажешь». Я как бы невзначай повел в сторону рефлектором фонаря и выхватил лучом света из темноты длинную и тощую фигуру в длинном брезентовом дождевике. Клошар стоял, прислонившись плечом к стене, и небрежно целился в меня, держа обрез двустволки на уровне пояса. А вот лица рассмотреть не получилось, потому что его скрывал глубокий капюшон. «Топай, топай!» Клошар показал стволом направление движения. «И потуши лампу! Дальше она тебе не понадобится». «Хорошо». Я прикрутил фитиль и двинулся дальше. А уже через пару минут по звуку шагов понял, что за мной идут по крайней мере трое. А что, толково. Один встречает, отвлекая на себя внимание, остальные на подстраховке в боковых коридорах. В случае чего шансов у гостей очень мало. Конечно, если их не целый батальон пожалует. Впрочем, неизвестно, чем вооружены остальные. Может так статься, что и батальона мало окажется. А мне вообще нечего ловить в данной ситуации. Хотя вроде как беспокоиться пока нечего. Не пристрелили на месте, оружие отобрать тоже не пытаются. Так что шансов на благополучный исход вполне достаточно. Где-то через сотню метров мы вышли в небольшой зал, размером чуть побольше баскетбольной площадки, скудно освещенный несколькими керосиновыми лампами. По его периметру ютились жалкие лачуги, собранные из разного хлама и листов ржавой жести, а по центру, возле небольшого костерка, на ящиках сидело несколько человек. Общим числом 7. Еще мгновение назад, полностью занятые созерцанием булькающего котелка, они разом повернули к нам головы. Местные обитатели представлялись мне примерно как в песне. Налицо ужасные, прекрасные внутри. Ну а как я должен представлять французский аналог обычных бомжей? Так вот, не знаю, что насчет внутри, а с рожами я особо не угадал. Обычные люди не то чтобы прилично одеты, но и не в лохмотьях. Словом, страшнее видали. Никто из них не проронил даже слова при моем появлении. Вот только выражение их лиц я бы особо приятными не назвал. Но и ничего враждебного не разглядел. Настороженно оценивающие взгляды, не более того. От костра поднялся и шагнул нам навстречу невысокий мужчина в толстой вязаной кофте и расшитой бисером бархатной шапочке, наподобие турецкой фески. Едва представилась возможность рассмотреть его лицо, сразу стало понятно, что это и есть тот самый Доминик, потому что парень, а ему вряд ли было больше 30 лет, отличался прямо-таки выдающейся мужской красотой. Он даже чем-то смахивал на меня самого, но только с левой стороны. Всю правую сторону лица занимало багровое, уродливое родимое пятно. «Кого ты привел, Серж?» — резко спросил он у сопровождающего. — Он сам пришел, — смиренно доложил Серж, в очередной раз хлюпнув носом. — Шел по северному коридору. Говорит, что к тебе. От Рене колючки. — Колючки? — Доминик вопросительно глянул на меня, словно давая слово. — Да, от него, — не торопясь подтвердил я. — К тебе. — Зачем? — не особо приязненно поинтересовался красавчик. — Пересидеть несколько дней, пока наверху все уляжется. Потом скажу спасибо за приют и исчезну. — С кем поссорился? — С полицией? — Со всеми. И с полицией тоже. Отрицать очевидное не было смысла, но подробности я все-таки пока скрыл. Не скажу, что во взгляде Доминика прибавилось приветливости, но голос слегка оттаял. После недолгой паузы он сказал: — Мы не даем приют кому попало. Однако гнать тебя пока не будем. «Оружие есть?» «Есть», — нехотя буркнул я, прямо на его, ощутив, как меня сзади берут на прицел. «Давай сюда», — коротко приказал красавчик. «Завтра после того, как я поболтаю с Рене, вернем». «Ну и как быть, мать его, так? Какого-либо другого достойного выхода из ситуации не наблюдается, даже близко. Впрочем, наивно было бы рассчитывать, что меня примут с распростертыми объятиями. Поэтому пришлось расставаться с Кольтом и Маузером. С наганом и бульдогом тоже, а вот складень почему-то не забрали. Ну, удружил старый хрыч, мудила одноногий. С такими наводками вполне можно без башки остаться. Да и я сам хорош. Впрочем, не убивать же их. Да и проблематично это, в такой-то диспозиции. А так надежда умирает последней. Проверь его. Доминик, не глядя, рассовал мои стволы по карманам, дождался, пока Серж выполнит приказ, потом пошел к одной из халабут, бросив на ходу: «Иди за мной». К моему разочарованию, заселяться пришлось не в хижину, а в довольно тесную камеру, вырубленную в стене зала. «Посидишь здесь до утра». Доминик приглашающе махнул внутрь рукой и подтвердил очевидное: «Другого выхода у тебя пока нет. Либо так, либо... сам понимаешь». «Если все будет нормально, выпустим и дадим приют». «И не беспокойся. мы никого никогда и никому не выдавали. Пока не выдавали. После чего ушел, оставив меня на попечение Сержа и еще одного клошара, маленького и щуплого, но вооруженного коротким кавалерийским карабином. «Сам пришел, дурак!» — ругнул я себя и переступил порог кельи. Так что нечего жаловаться. «Клопов в тюфяке вроде нет», — доброжелательно прогундел Серж, закрывая за мной склепанную из железных полос решетку. «Правда, холодновато, но я скажу Лили, чтобы она принесла тебе плед». «Сам неси», — фыркнул его напарник, при ближайшем рассмотрении оказавшийся молодой девушкой. Раскомандовался тут. Дева наградила меня и простуженного уничижительными взглядами, смахнула со лба выбивающийся из подвязанной шапочки локон, круто развернулась и потопала прочь, ловко неся свой винтарь на сгибе локтя. Словно извиняясь за напарницу, Серж развел руками, с хрустом повернул ключ в замке и тоже ушел. Правда, через пару минут все-таки принес одеяло и просунул его мне в решетку. «А параша где?» Обозрев свое обиталище, поинтересовался я у него, машинально ввернув русское обозначение соответствующего атрибута тюремного интерьера. «Что?» — медленно озадачился конвоир. «Мочиться куда, говорю?» «А-а-а! В угол!» На этом диалог закончился. Я постоял немного и примостился на тюфяк, набитый слежавшейся ватой. Потом схрумкал пару колбасок, запил самогоном и неожиданно быстро заснул. Что и неудивительно, денек выдался просто адский. Вдобавок ночные бдения с Люси сказались, да и здоровье еще полностью не восстановилось. И проспал мертвым сном до самого обеда следующего дня. Отдохнуть вроде бы отдохнул, но проснулся с такой жуткой кашей в голове, что даже сначала не сообразил, где нахожусь. Дело в том, что во сне неожиданно стали прорываться воспоминания, причем не только мои, но и прежнего хозяина тела. Да еще вперемешку, покадрово, как будто перед глазами запустили с громадной скоростью ряд несвязанных между собой фотографий. Гребаное подсознание. Я так ничего и не разобрал. Кроме того, что все кадры были связаны с войной и просто пропитаны смертью и кровью. Как у меня, так и у поручика. Признаюсь, жутковато было, хотя я особой впечатлительностью никогда не страдал. Вроде бы. Ну что же, все равно в кассу пойдет. То, что поручик воевал, уже было известно. А теперь знаю, что и я тоже в свое время отметился. А если сопоставить кое-что, к счастью, сохранившееся в памяти, можно даже вычислить где. Правда, очень приблизительно. Слишком уж во многих конфликтах участвовал Советский Союз и Россия за последнее время, начиная с Афганистана и до Сирии. И это не считая грызни на постсоветском пространстве. И еще один немаловажный штришок появился. Государевым человеком я был, то бишь на службе государевой, но не чиновником. Те все больше поодаль от войны держатся. Вот как-то так. «Первый раз вижу, чтобы так дрыхли в этой камере», — с восхищением пробубнил Серж, с лязгом ковыряя ключом в замке. «У тебя что, канаты вместо нервов? Вот же дерьмо, заклинило, что ли? Сейчас. А, ага, получилось. Выходи, парень, красавчик хочет с тобой побеседовать». «Подождет твой красавчик», — поеживаясь от холода, я не спеша справил нужду в угол камеры, после чего буркнул. «С вещами?» «Чего?» «Ладно, проехали. Идем, воин тьмы». Народу у костра со вчерашнего дня сильно поубавилось. Над котлом колдовал всего лишь один мужик, закутанный в потертый плед, словно гитлеровец под Москвой. Да еще какой-то белобрысый потлатый пацан помогал ему кашеварить. Больше никто не просматривался. «Лео когда-то был лучшим шеф-поваром в Марселе», — с гордостью сообщил Серж. «Готовит просто великолепно. А лучше всего у него получается косуле и каракатица в собственных чернилах. Правда, только когда он трезвый, что бывает довольно редко». «Угу. Ну а что тут скажешь? Некоторых прямым ходом почти на сотню лет назад в прошлое забрасывает, да еще в чужое тело. Так что из кулинаров бомжи это не особо удивительно. Жизнь вообще сложная штука». «А все из-за чего? Конечно, из-за женщины». Умудренным тоном продолжил словоохотливый клошар и остановился у одной из хижин. Ну все, пришли. Косуле. Блюдо средиземноморской кухни. Густая бобовая похлебка с зеленью и мясом. Внутри оказалось на удивление пристойно и уютно. Мебель, ковры, здоровенные часы из черного дерева с мудреным механизмом под прозрачной крышкой и даже роскошное резное кресло с золотой инкрустацией, здорово напоминающее трон. И все расставлено с претензией на интерьер, а не как Бог послал. Доминик сидел за столом, скрытый зеленым сукном столешницей, и что-то писал. Услышав шаги, он показал мне на стул напротив себя и довольно приветливо поинтересовался, как переночевал. Бывало и лучше. Красавчик пожал плечами и сразу же сменил тему разговора. «Колючка подтвердил твои слова. Я рад». «Ну и натворил ты дел. Признаюсь, такой паники в городе не было уже давно». Доминик неопределенно покачал головой, то ли с восхищением, то ли растерянно. «Так что отсиживаться тебе придется очень долго». «Можно поподробней?» «Можно», — красавчик вежливо кивнул. «После того, как ты завалил ребят из Союза в борделе мадам Люсьены». «Союза?» — быстро переспросил я. «Извини, у меня некоторые пробелы в памяти». «Я знаю о твоей проблеме», — спокойно сказал Доминик и пояснил. «Корсиканский союз, в котором заправляет семья Неро. Выходцы из Корсики. Большая часть криминальных денег в городе сейчас под ними. А если точнее, почти все. Потому что сегодня утром сицилийца грохнули. Причем грохнули свои и тут же нырнули под крылышко Франко Неро. Не все, конечно. Часть коренных сицилийцев не присоединились к нему, но были вынуждены перейти на нелегальное положение, так как их сравнительно мало. Так что теперь тебя ищут обе группировки. Вернее, уже одна. Ну и полиция, соответственно. Правда, она больше занимается тем, что хватает всех подряд. Городская тюрьма скоро лопнет по швам. Вот тут я немного напрягся. Потому что при таком развитии ситуации прятать меня клошарам нет никакого смысла. Себе дороже. Проще выдать. И что, зная все это, ты мне дашь приют? «Почему нет?» — красавчик улыбнулся. «Враг моего врага — мой друг. Даже если не друг, то союзник точно». «Стволы верни», — потребовал я, возможно, чуть резче, чем требовалось. «И проясни насчет врагов и друзей». И слегка удивился, когда красавчик стал выкладывать на столешницу мое оружие. Видимо, у них самих ситуация не из лучших, если приходится вот так на скорую руку вербовать себе союзников. Впрочем, он прекрасно понимает, что мы теперь в одной лодке, ибо деваться господину-поручику больше некуда. «До недавних пор мы никому не мешали», — начал Доминик. «Все началось с того, что...» Но не договорил, потому что снаружи послышался возбужденный гомон, а потом в дверь хижины просунулся Серж и озабоченно пробубнил. «Красавчик, там луку принесли!» «Идем!» — Доминик встал из кресла. Возле очага толпилось несколько человек. После окрика своего предводителя они быстро расступились. Сразу было видно самодельные носилки с неподвижно лежащим на них мужчиной. Доминик присел возле него и резко поинтересовался. «Кто это сделал?» Мужчина, а точнее молодой парень, ничего не ответил. Он только тихо стонал и, судя по всему, был без сознания. По худому чумазому лицу с заострившимися чертами пробегали редкие капельки пота. Грязное тряпье, которым поверх одежды его перевязали, прямо на глазах набухало кровью. «Кто, я спрашиваю?» Так и не дождавшись ответа, заорал красавчик. Клошары разом загалдели, наперебой перебивая друг друга. «На рыбном рынке, ни с того ни с сего, корсиканцы затащили нас в переулок и избили». Лука пытался сопротивляться, его пырнули ножом. А Леона рыбку с хромым Гийомом уволокли с собой. Честно говоря, мне было абсолютно плевать, кто там кого побил и пырнул, и кого уволокли с собой, но вот паренек, похоже, доживает свои последние минуты. Жалко. Молодой совсем. «Лампу несите!» — совершенно неожиданно для себя рявкнул я. «Остальные пошли нахрен!» Все мгновенно заткнулись, но никто даже не подумал тронуться с места. И только после того, как красавчик продублировал команду, быстро прыснули по сторонам, а через мгновение рядом с носилками присела Лили с керосиновой лампой в руках. «Доктор будет где-то через 40 минут», — тихо сказал Доминик. Ну, бывший доктор. Мэтр Генадон, за ним уже послали. Сделай так, чтобы Лука не умер за это время, прошу тебя. Если бы я знал, как это сделать, буркнул я про себя. Вроде бы никаких медицинских талантов пока не было обнаружено. Но в итоге решил довериться инстинктам. Или чему-то там еще. Увы, не разбираюсь. Для начала срезал тряпье вместе с одеждой и обнажил парню грудь. И, абсолютно не соображая, как поступать дальше, уставился на колотую рану, из которой толчками пузырилась алая кровь. Весело. Странно, что он еще живой. «Давно так кровь идет?» «Не слышу!» «Нет!» — робко проблеял кто-то за моей спиной. «Сначала не так. Ну, не особо сильно. А уж здесь как хлынет, мы его того уронили слегка. Вот потом...» «Идиоты! Как ни крути, надо артерию пережимать. А какую? Подмышечную, сонную или подключичную? Вот же...» Я недолго поколебался, потом посадил Луку, завел ему левую руку за спину и как можно сильнее нажал пальцем на впадину за ключицей. «Ну останавливайся, твою мать!» Едва не завопил от радости, когда кровотечение стало утихать. «Ну и ну! Умею, однако! Впрочем, с моими-то похождениями на разных войнушках не такому научишься». «Пока так. Но если в ближайшее время не появится доктор, вашему парню уже никто не поможет. Тебя зовут Лили? Хорошо. Быстро принеси мне чистые бинты или вату, а лучше все вместе. И крепкого алкоголя. Надо продезинфицировать и закрыть ему рану. Ты еще здесь? Бегом марш, пигалица!»